Глава 14. Итак, кто мне скажет, по каким типам делятся ткани? Поинтересовалась мадам Тур, заставив меня напряженно замереть. В голове билась только одна мысль. Ну же, спроси меня! Мне казалось, что я не была сильно тупой. Но так я думала, пока не начались уроки быта у пожилой наги мадам Тур. Эта древняя змеюка влезла в такие дебри, в которые нормальному демону не захочется лезть никогда и ни за что. Вы знали, что пятна бывают разными, и каждая требует отдельное средство и подход? Мало того, что она делила пятна на группы, так она еще поделила вещества, которые могут их вывести. Мы учили то, какими свойствами они обладают, и что лучше подходит для того или иного. Как выводить застарелые пятна, и опять огромная таблица из подпунктов. Теория пятен плавно перешла в свойства веществ. А свойства веществ перетекли в типы поверхностей, которые как-то незаметно превратились в виды тканей и загрязнений на них. Например, если кровь не замыть холодной водой, то она уже никогда не отстирается. Старое пятно можно попробовать залить уксусом, потереть щеткой, после чего постирать в горячей воде с мылом, а потом тщательно прополоскать. И это было только то, что я согласилась запомнить. В конце концов, важно знать, как удалить кровь, особенно после таких уроков. И это мы только коснулись пятен и стирки. И стоило мне представить, сколько еще всего она будет впихивать мне в голову, меня начинало трясти. «Фэй, быть может, ты...» «Конечно, правильный выбор!» — хотелось заорать мне. Но вместо этого я встала, потупив взгляд, готовясь к очередной отметке со знаком «минус». Я не могла запомнить этот предмет от слова совсем, и мадам Тур, похоже, этот момент уже просекла. «Милочка, кем ты станешь?» — привычно завелась эта дамочка. «Если не собираешься учить то, что сможет прокормить тебя в этом мире, что ты тут забыла? В это заведение очередь на 10 лет вперед! И тут приходят блатные, и десятки действительно талантливых детей остаются не у дел. Боги, да я им жизнь спасла своим пребыванием на чужом месте, можно сказать. Думаю, знали бы они, что да как, и даже спасибо мне сказали. Ну, конечно же, мадам Тур для себя уже все решила. В принципе, это здорово, что были тут и вот такие учителя, которые искренне болели за свой предмет. «Выйди из класса и подумай над своим поведением!» Наконец-то закончила она свою тираду. Поймав на себе жалостливые взгляды Лив и Ара, я слегка улыбнулась им, собрала свои вещи и, отнюдь не грустя о произошедшем, с удовольствием отправилась на выход. В конце концов, чего мне расстраиваться? Переживают пусть те, кто планирует оставшуюся часть жизни стирать орденовые портки и прочее. Лично мне ни тепло, ни холодно от того, насколько я буду полезна в этой должности. Единственное, на что я действительно надеялась, что меня признают профнепригодной. Надеюсь, тут не убивают за то, что руки не из того места растут. В конце концов, ведь это не моя вина, что такой уродилась. Я же старалась. Как бы там ни было, но время уроков шло, и следовало бы начать думать, как избавиться от метки на руке. Я не собиралась весь урок праздно слоняться по парку, переживая о том, что моя карьера прачки оказалась под угрозой. Я намеревалась атаковать библиотеку, пока студенты грызли гранит науки о пятнах. Здание, где была собрана, я уверена, Богатейшая коллекция книг по этикету и домоводству находилась недалеко от учебного корпуса, потому дойти туда было несложно. С тех пор, как начались уроки мадам Тур, у меня появилось время посещать это место. Выгоняли меня с них регулярно. «О, Фэй, детка, тебя опять выгнали!» Мак не без иронии смотрела на меня, даже не пытаясь сдержать улыбки. Тигрица подрабатывала дежуря в библиотечном корпусе, поэтому иногда мы пересекались с ней и тут. Я искренне была рада увидеть ее сегодня здесь. «Смейся, смейся!» — засмеялась я в ответ. «Зато как же здорово, что сегодня дежуришь именно ты!» Еще шире улыбнулась я, облокотившись о библиотечную стойку, и хитро прищурилась. «Мы же запишем на меня учебник по домоводству, правда?» «Так», — растянула губы в улыбке, согласно покачала головой она. «На самом деле возьмем почитать...» «Возьмем почитать что-то более увлекательное», — проворковала я, написав карандашом на бумажке то, что действительно было нужно. «Метки подчинения высших демонов. Виды и способы наложения». Я видела эту книгу в секции для выпускников. Мне она была не положена по статусу. Хотя, если так разобраться, то разве есть разница, в каком возрасте узнать о том, каким клеймом тебя наградят? Прочитав мою записку, Мак лишь молча стрельнула на меня полным лукавства взглядом. «Конечно, пора браться за ум, Фэй. Домоводство для начинающих не поможет себе нагнать остальных. Нужно браться за профессиональную литературу», — бормотала она, повернувшись ко мне спиной и уходя куда-то вглубь книжного зала. «Слава всем богам! Сейчас он был практически пуст, и осуществить задуманное было несложно». Совсем скоро Мак вернулась с книгой по продвинутому домоводству в руках. Я едва смогла подавить разочарованный вдох, когда поняла, что внутри лежит еще одна книжечка, более тонкая, в потрепанной серой обложке. Сердце предвкушающе забилось в груди. Я понимала, как мне казалось тогда, насколько силен Арден, и что так просто его метку мне не снять. Но я всегда знала, что самое главное в этой жизни — это правильно выбирать цели. Я действительно верила в это. «Плодотворного обучения», — пожелала мне Мак, хищно оскалившись. Все же ее тигриная натура порой проскальзывала почти под кожей, заставляя чувствовать опасность, даже просто стоя рядом с ней. «Благодарю», — подмигнула я ей, схватила огромный том по домоводству и потащила его в самый дальний угол зала. Лишь расположившись подальше от людских глаз, я осторожно раскрыла книгу и начала с жадностью просматривать каждую страницу. «Метки крови», — гласила первая глава. Оказалось, метки крови считались самыми простыми и распространенными. Всего-то и нужно было хозяину пару капель своей крови напитать силой и капнуть ими в открытую рану подчиняемого. Несложно, эффективно и не требует особых затрат со стороны заклинателя, но может быть опасным для того, кого подчиняют. Если ядро... «Что же такое это ядро?» — прошептала я себе под нос, уже не первый раз встречая это определение. Решив не отвлекаться и все же дочитать до конца, я продолжила. Если ядро не сформировано до конца, то подобное энергетическое вторжение извне может нарушить энергетические каналы и травмировать несформированного демона. Подобная травма необратимо искажает каналы. Каналы? Что это? Короче, ясно было одно. Хорошо, что в меня не капали кровью. Ментальные привязки часто практиковались в семьях сильфов, так как именно стихия воздуха и ментальная магия были особенно хорошо подвластны данному классу высших демонов. Заклинаемого помещали на некоторое время в темное помещение, куда не доносились посторонние раздражители, и держали его без воды и еды. В момент излома сознания... «Что за...» Словосочетание «излом сознания» мне что-то совсем не понравилось. В момент излома сознания заклинатель осуществляет привязку, подсаживая ментальный якорь и привязывая его к сознанию. Далее шло описание нескольких видов того, как это делается и что в итоге получается. Оказывается, можно было добиться даже тотального подчинения в случаях, если заклинаемый не желал сотрудничать добровольно и полноценно. На слове «сотрудничать» меня едва не перекосило. Можно было временно лишить заклинаемого зрения, слуха и голоса, чтобы ускорить процесс и сделать его необратимым. Я еще раз посмотрела название книжонки, чтобы убедиться, что это не теория пыток для начинающих маньяков. Но нет, оказалось, что все та же безобидная книжуля. Многое из того, что было описано, было мне непонятно, но от этого это казалось ничуть не менее жутким. Привязки духом. Это еще что за дрянь? Если для заклинателя важно отслеживать все аспекты жизни заклинаемого, то лучше всего использовать именно данный вид привязки. Это покажет всю важность подчиняемого для заклинателя. Метод, доступный лишь искусным и сильным заклинателям. Привязка происходит напрямую со звериной сутью заклинателя. Это позволяет чувствовать заклинаемого на любых расстояниях и без особых энергетических затрат отслеживать его. Все, что требуется для возникновения связи, это добровольное согласие сторон и необходимый энергетический потенциал заклинателя. Несмотря на внешнюю простоту ритуала привязки, он является самым сложнейшим и единственно необратимым из всех. Только смерть одного из участников может разорвать возникшие узы. Ну, или добровольное желание самого заклинателя и его желание потратить часть своих душевных сил на это. Поскольку в такого рода связях разорвать привязку может лишь сильнейший из двоих. Некоторое время я растворилась в мертвой тишине библиотеки. Я не слышала ничего и никого вокруг. Казалось, я срослась с этой частью залы. Я перестала существовать. Мой разум наполнился звенящей пустотой. Это не бирка раба, как в Эшере, которую можно просто выкинуть в помойное ведро. Только смерть одного из участников. «Значит, способ все же есть?» — холодно поинтересовался кто-то внутри меня, так долго дремавший и сейчас, казалось, плотоядно потянувшийся в сторону скорой охоты. Я невольно вздрогнула и тряхнула головой. «Ну что еще за мысли?» «Ты еще долго?» — голос маг заставил вздрогнуть и испуганно посмотреть на нее. «Ты чего?» — усмехнулась она. «Так интересно! Моя смена заканчивается. Нужно вернуть учебник на место». «Заканчивается? А сколько времени сейчас?» «Без 10:05. Сколько же еще? Ты проторчала над этой книжонкой целый день. Так интересно?» «О, ты даже не представляешь!» — пробормотала я, начиная складывать вещи и запоздала, сообразив, сколько времени и где я должна быть уже через 10 минут. «О, Боже, я опаздываю! Опаздываю, опаздываю!» — засуетилась я. «Клюв меня убьет!» «А кто говорил, что он довольно милый?» — захохотала Мак, явно забавляясь моей суетой. «Милый, ага, как же!» — схватив свою сумку, хохотнула я. «Спасибо, подруга!» — благодарила я уже вовсю, устремляясь к выходу из библиотеки. «На здоровье! И не забудь, что нынче сезон засахаренных орехов, если ты понимаешь, о чем я!» — кричала она мне вслед. «Еще бы я не понимала! Конечно, понимаю. Придется теперь думать, как купить. Деньги есть, а вот найти возможность не так просто». «Простите, простите!» — орала я во все горло, находясь на расстоянии 30 шагов от полигона, где меня ждал мастер. Не сбавляя скорости, я неслась вперед, увешанная своими сумками с учебниками и домашним заданием по теории пятен в виде рулона ткани с различного рода загрязнениями, которые мне предстоит отстирать, чтобы сдать этот отвратительный предмет. Кстати, рулоном я обзавелась, пока бежала на тренировку. Его мне почти торжественно вручила Лив, сказав, что это подарок от мадам Тур. Моих подружек ситуация забавляла. Меня же злило до звездочек перед глазами. Теперь еще и стирать полночи. «Я уже думал, решила проигнорировать меня», — криво усмехнулся он, смерив меня испепеляющим взглядом. «Ни в коем случае!» — выкрикнула я, пытаясь закинуть за спину неугомонную торбу с пятнами, которая лупила меня всю дорогу по заднице и ногам. А теперь решила свеситься вперед. «Просто я...» «Оправдания лишь отнимут время», — коротко отрезал он. «Что это? В художники подалась?» Глянул он на мою торбу, в которой лежала самая грязная тряпка на свете. «Тип того», — чуть улыбнулась я, — «вам лучше не знать». Ирдари лишь качнул головой, в знак того, что ему и впрямь без разницы. Но на миг мне показалось, что во взгляде появился заинтересованный огонек. «Ладно, как опоздавший 10 кругов», — буркнул он. А я, более не задавая лишних вопросов, бросила свои вещи прямо на песок и побежала вперед. Лишь когда я была на середине второго круга, мой взгляд выцепил фигуру мастера, который с интересом поднял мою торбу с песка и начал ее разглядывать, крутя в руках туда-сюда. Думаю, начни я орать с такого расстояния, чтобы он положил ее на место, это возымело бы обратный эффект. Что ж, будет знать, как лазить по чужим вещам. Потому, не скрывая предвкушений, я начала следить за тем, как он сперва убедился, что я достаточно далеко, чтобы разглядеть, чем он занимается. Благо, он был не в курсе, что с недавних пор я вижу на порядок лучше многих, после чего осторожно приоткрыл торбу и сунул туда свой длинный клюв. Секунда, и торба полетела на песок. А мастер, зажав ладонью рот, поскакал в кусты. Я знала, что надо было сдержаться, и сделала вид, что я ничего не видела. Но вместо этого впервые за столь долгое время я действительно засмеялась от всей души. Я хохотала, как ненормальная, утирая щек выступившие слезы. Ну, мадам Тур, видать, знатно расстаралась, подготовив для меня пособие по пятновыведению. И смех мой не желал стихать ровно до тех пор, пока из кустов не показался зловещий клюв. Его горящий гневом взгляд тут же словно проник мне под кожу, а в лицо ударила воздушная волна вместе с песком и пылью. Как мелочно! Пробормотала я, выравнивая дыхание и прекрасно зная, что он меня слышит. Может быть, с моей стороны было очень недальновидно давать ему знания о том, что я так хорошо его вижу и слышу. Не знаю, чего тут было больше, его магии Сильфа или моего внутреннего чутья. Но я правда выбрала его своим другом. Просто так хотела. «Я запомнил!» — скривив губы в ухмылке, хищно прищурился он, а я вновь расхохоталась. «Что это за дрянь? Уже спустя 2 часа выматывающей и вытягивающей все силы тренировки, спросил он, когда я точно кукла сидела на песке, не представляя, как потащусь до общежития. Я лишь мазнула взглядом по торбе, которую Ирдари плотно закрыл и кинул в кусты. «Домашнее задание по домоводству», — промямлила я. На какое-то время Ирдари замолчал, словно бы с интересом разглядывая заходящее за горизонт солнце. «Тебе может показаться, что ты здесь зря теряешь время, но ты должна понимать, как сильно о тебе заботится Орден», — вдруг сказал Сильф, заставив меня напряженно замереть. От меня не скрылось того факта, что он назвал Ордена просто по имени. Вряд ли простой учитель осмелился бы. Да и вообще, вряд ли простой учитель заговорил со мной о чем-то подобном. Нам лучше не касаться этой темы. Не ожидая от самой себя такой холодности, жестко отрезала я. Я не желала обсуждать свои чувства с кем бы то ни было, тем более столь противоречивые, как те, что я испытывала к Ордену. Моя симпатия к нему, то притяжение, что накатывало на меня лишь от одного взгляда в его сторону, и то, как он поступил в конечном счете со мной, было слишком личным и одновременно неприятным, постыдным, если хотите. В конце концов, я понимала, что я ему никто, и он ничего мне не должен. Тем более я помнила, что я сейчас могла бы быть на каких-нибудь каменоломнях за нападение на него. И то, что я всего лишь учусь на служанку, было великой милостью. Я все понимала, но это вовсе не заставляло меня чувствовать себя лучше от неуместных чувств, что никак не желали притупляться. А порой, казалось, разрастались такой силой, что мне становилось трудно дышать. «Как скажешь», — легко согласился он, доставая из кармана своей кожаной куртки что-то обернутое в невзрачную серую ткань. «С тебя 3 лота», — протянул он мне сверток, и я осторожно приняла его. Стоило развернуть тряпицу, как я увидела то, о чем так долго мечтала. Казалось бы, совершенно простая флейта из темного дерева, но я могла просто ощутить, что это удивительной работы инструмент. И стоило пальцем коснуться темного дерева, как я почувствовала тепло, и странная вибрация вдруг прошла сквозь мое тело. Не слишком ли дешево? Едва удержав дыхание ровным, поинтересовалась я. «Если есть желание заплатить больше, то не откажусь», — скупо бросил мастер. «В Алмао делают и продают только качественные вещи». Осторожно, словно величайшую ценность этого мира, я взяла флейту в руки. «Она удивительна», — искренне восхитилась я. «Тогда, может быть, сыграешь?» — предложил мастер. И я не смогла найти в себе сил отказаться. Жила в моем сердце тоска о том, чего я не могла вспомнить. О том, почему так скучали пальцы и по мелодиям, что жили во снах. Осторожно поднеся инструмент к губам, я глубоко вздохнула, прикрыв глаза и боясь только одного, что сны окажутся с нами, а я никогда на самом деле не держала ничего подобного в руках. Что если сон о мелодии всего лишь сон? Что если я на самом деле не знаю, как играть? Вдруг это все выдумка подсознания? И на самом деле мне в действительности не за что ухватиться в этом мире? Эти мысли накатили волной страха и боли в сердце, сковав его и заставив исчезнуть, растворившись в первой ноте. Это был звук полной боли и тоски. А дальше, мне кажется, я перестала слышать мир вокруг. Все, что осталось, — это я одна, пытающаяся пробиться сквозь серый туман вокруг. Моя тоска по кому-то неведомому, вся та боль потери, что приходила ко мне во сне, и сквозь этот непроницаемый туман вдруг проникли солнечные лучи, рассеивая его и принося образы. Вот оно, древнее древо платана, с его раскидистыми кронами, растущее в самом сердце моего дома. Оно любимо мной. Тихо журчит ручей, что несет прохладу в знойные дни. Тонкий аромат лотосового пруда обволакивает все вокруг. Так пахнет лето в моем мире. Это лотосы, вода и солнце. Лилей! Так зовут меня. Это мое имя. Я не успела увидеть ту, что окликнула меня, как вынырнула из омута нахлынувших на меня чувств, потому как надо мной склонился Ирдари. Его ясно-голубые глаза, полные слез и такой невыразимой боли, на долю секунды шокировали меня. И только сейчас я смогла понять, что он силой сжимает мое запястье, заставляя отстраниться от флейты. «Остановись», — прошептал он срывающимся голосом. «Это слишком». Выдохнул Ирдари, падая на колени, и, закрывая уши руками, уткнулся лбом в песок. Некоторое время я не решалась трогать его. В сумерках не было слышно ничего, кроме его шумного дыхания. Его тело казалось вылепленным из камня. Каждая мышца взбугрилась, четко проявляя свой контур под кожей. Его руки мелко подрагивали. В какой-то момент он словно выдохнул глубже обычного и упал на бок. Его глаза казались мутными, словно их застилала пелена, и далеко не сразу я смогла понять, что это и впрямь слезы. «Что с вами? Может, позвать кого?» Все же отважилась спросить я. Он лишь отрицательно покачал головой, прикрыл глаза, а когда снова открыл их, казалось, полностью взял себя в руки. «Дай мне, пожалуйста, одно обещание, Фэй», — неожиданно попросил он. «Какое? Честно сказать, я так перепугалась в этот момент, что готова была пообещать что угодно. Больше никогда, ни при каких обстоятельствах, не позволяй посторонним услышать твою игру». «Что? Это-то тут при чем?» — не выдержав, решила спросить я. «Я так долго хотела получить этот инструмент, не для того, чтобы держать его под кроватью». «Ответ «просто пообещай» тебя не устроит, не так ли?» — изогнув бровь, поинтересовался он. «Определенно», — кивнула я. «В твоих руках это уже не просто музыкальный инструмент. То, что ты вложила в нее, когда начала играть, та эмоция, что это? Тоска, боль? Мне казалось, у меня сердце вырвали из груди». Он сказал эти слова, и я едва поверила своим глазам, когда его голос неожиданно надломился, и он сглотнул тяжелый ком в горле. «И если ты вдруг подумала, что я нежный чувствительный цветочек, который плачет над сентиментальными песенками, то я тебе сразу скажу, что это не про меня», — пристально посмотрел мне в глаза Ирдари. Отчего-то я поняла, что он ни грамма не шутит. «Есть одно правило среди высших демонов Алмао». Через какое-то время он заговорил вновь. «Кодекс мастера и ученика. С того момента, как я признал тебя своей ученицей, мы будем делить одну судьбу на двоих». Сказать, что формулировка мне не понравилась, это не сказать ничего. Есть у меня уже один благодетель с претензией на мою судьбу. «Не в этом плане, дуреха», — расхохотался мастер, заметив то, как меня напрягло его признание. «Это своего рода идеология. Ты мой ученик, а я твой учитель. Твои проблемы касаются и меня, и мой долг — наставлять тебя, помогать и подсказывать столько, сколько будет возможно. как и тебе следует уважать, почитать и прислушиваться ко мне. Здесь нет места магии и магическим клятвам. Это лишь между учеником и учителем. Поэтому вот тебе мой первый совет. В тебе дремлет магия. Сейчас я могу сказать это с полной уверенностью, но было бы неплохо, чтобы ты постаралась это скрыть до полного формирования ядра. Иначе... Иначе что? Почему я не могу оказаться кем-то одаренным? Сейчас твое ядро слишком уязвимо. Нравится тебе или нет, но я понимаю, почему твой хозяин отправил тебя именно сюда дозревать. Как бы мне ни хотелось потребовать от Ирдари не говорить о том, что у меня есть хозяин, но сейчас мне хотелось услышать кое-что другое. Я что, куриное яйцо? Что еще за дозревать? Зачем это? Потому что здесь безопаснее всего, усмехнулся он. Почти нет высших демонов. А те, что есть, не посмеют пойти против третьего принца. Нас тут наперечет, и те, кто даже заинтересуются, предпочтут закрыть глаза на маленького демоненка, что так приглянулся черному дракону. Слегка улыбнувшись, подытожил он. Я еще раз прошу вас, почему это опасно? Хоть убейся, я сама не могла дать себе ответ, почему всю свою необычность старалась скрыть. Но в конце концов, сейчас я в мире высших драконов, где талантливы через одного. Почему именно мне следует быть такой осторожной? Почему именно мой внутренний демон так хорошо скрывает меня ото всех? Потому что у меня есть семья. Прямо взглянув мне в глаза, вновь заговорил Ирдари. Мой род поддерживает меня во что бы то ни стало, не из-за огромной любви ко мне, а потому что если они позволят мне упасть, то упадет и их положение. Мы гарант безопасности друг для друга. И будь я очень талантливым, но не имея поддержки, обязательно нашлись бы те, кто придумал, как извлечь мое ядро, подчинить волю и использовать каким-либо иным способом. Поэтому тебе следует поблагодарить третьего принца за метку на твоей руке и за покровительство. Всенепременно, — пробормотала я, ни на миг не допуская самой возможности подобного разговора между нами. Это все, конечно, имеет право быть в качестве теории, но все же я здесь почти 3 месяца. И этот ваш принц даже письмеца не передал. Мол, дитя, как поживаешь? Вот тебе лот на засахаренные орехи и прочие мелочи. Ах да, совсем забыла. Вот тебе выходной и разрешение выходить в город раз в месяц, как всем нормальным ученикам. Вместо этого он засунул меня сюда и забыл, решив сделать из меня мастера по пятновыведению. Почти прокричала я, прекрасно понимая, что веду себя по-детски. Но признавать то, что Орден подобным образом оберегал меня, я не желала. Я не просила его тащить меня в это Кьярдово Алмао. Сейчас я могла бы быть 10 раз свободна и делать то, что считала нужным. «Спасибо, мастер, за урок». Обиженно пробормотала я, схватила свои пожитки и отправилась в общежитие. На самом деле больше всего хотелось лечь спать, а перед этим все спокойно обдумать. Но эта хренова торба с тряпкой-вонючкой требовала внимания. Не то чтобы мне было так страшно не овладеть искусством прачки, но поговаривали, что неуспевающих лишали допуска к столовой, библиотеке и обучению ремеслу. Одним словом, весь мой досуг висел на кончике этой грязнущей тряпки. Потому направилась я прямиком в купальню, помыть себя и постирать согласно составленному конспекту. Ирдари переступил порог своего личного домика, который полагался каждому учителю школы. Ничего в целом особенного в нем не было. Небольшая кухонка, крошечная гостиная, спальня и душевая. Все более чем скромно. Вот только его точная копия, что сейчас вальяжно сидела на диване в гостиной и листала какую-то пожелтевшую от времени книжонку, показалась чересчур большой для такого скромного жилища. Копия лениво откинула книжонку и с удовольствием зачерпнула целую горсть фиолетовых блестящих от влаги ягод тош, что были рассыпаны по огромному блюду, стоящему на крошечном столике рядом с диваном, и тут же засунула их в рот, блаженно прикрыв глаза. «Если так хочешь поработать вместо меня, то мог бы взять еще пару учеников», — усмехнулась его копия, доживав ягоды. «С удовольствием разделил бы с тобой эту повинность». «Спасибо», — ответил гость, легко провел рукой по волосам, снимая личину. Арден прошел в комнату и опустился на кресло напротив Ирдари. «Я так рад! Теперь у меня чуть больше свободного времени!» Хитро улыбнулся Ирдари, обнажив фиолетовые зубы. «Думаю, у тебя есть срочные дела?» «Само собой!» — кивнул мужчина, и в комнате на несколько секунд воцарилось молчание. Ирдари слишком о многом хотел бы спросить, а вот Арден о многом предпочел бы умолчать. Они были давно знакомы, и сам Ирдари считал Ардена другом. Вот только в их возрасте и положении дружба была отнюдь не равно полной безоговорочной откровенности. «Тетя решила выжить по полной из моего наказания и подготовить несколько десятков элитных бойцов. Как думаешь, есть у меня время на этого ребенка? Хотя мне и впрямь было бы интересно узнать, что с ней не так». «Нет», — покачал головой Арден, чуть улыбнувшись. «Не было бы...» «Думаешь?» — изогнув бровь, поинтересовался Ирдари, не без удовольствия подмечая то, как всякий раз, когда в их разговоре звучит имя Фэй, его друг, сам того не замечая, стягивает энергетические потоки. «Не знай он Ардена так хорошо, то поостерегся играть у него на нервах. Но ему так долго и давно было скучно, что сдержаться было еще сложнее». «Уверен», — усмехнулся дракон, прекрасно понимая, что над ним подтрунивают. «Почему не хочешь заниматься с ней под своим лицом?» Только сказав это, Ирдари впрямь понял, что сморозил глупость. «Потому что хочу сохранить ей жизнь», — просто ответил Арден. «Пока так будет лучше и безопаснее всего. Она доверяет тебе как учителю, а стало быть, я смогу многому ее научить». «Я-то думал, ты специально ее в прачки сослал, чтобы посговорчивее была», — расхохотался Ирдари. «Тебе лучше замолчать», — настоятельно посоветовал Арден, щелкнул пальцами, и Ирдари почувствовал, что больше не сможет открыть рот, в то время как его друг беззастенчиво начал доедать его драгоценные ягоды, то и дело интересуясь, точно ли он больше не хочет.